Ограниченность умственных способностей Аракчеева доказывается и тем, что он не развивался в умственном отношении. Несомненно, что хорошо сформированный орган способен к развитию. Аракчеев жил в таких условиях, что мог бы развивать свой ум, если бы был к тому способен. Самые умные, самые образованные люди того времени соприкасались с Аракчеевым, но он упорно их избегал и ничему от них не научился. Он неоднократно бывал за границей. Мог многое видеть, многое наблюдать. Он принимал участие в великих событиях. Кругом его кипела борьба и великих идей, и крупных деятелей. Он ничему не научился и умер таким же невежественным кадетом, каким был в корпусе. В своем печальном одиночестве в Грузине он нашел в селе Аскуе какую-то сказочницу Матрёну, которая бесконечными рассказами старалась развлечь барина. Раз вздумал он было для своего удовольствия и забавы заняться театральными представлениями и приказал крепостным мальчикам сыграть Филатку и Мирошку. В последние годы он еще брал в руки «Северную пчелу», «Инвалида», «Московские ведомости», а прочих журналов не читал, хотя и выписывал. Интересно, что, посылая книгопродавцу реестры требуемых изданий, Аракчеев писал: «Ведомости московские, русской инфалид». Действительно, нужно отличаться крайней узостью ума, чтобы не научиться правильно писать названия постоянно читаемых журналов. Ведь видел же Аракчеев много-много раз, как печатается название военного журнала. И не так уж трудно запомнить это название. И все же он не мог до смерти правильно его написать. Отсутствие любознательности поистине замечательное. Во всей переписке Аракчеева нет и намека на какой-либо интерес к событиям, к идеям, общим вопросам. Ничего, кроме службы, личных дел, хозяйства, собственного здоровья. Все, что кругом его происходило, интересовало его лишь с точки зрения его службы, его дел. Сами по себе все события для него значения не имели, его не интересовали. И потому, когда он был отстранен от дел, то ничем, кроме своего имения, не занимался. Он не давал себе труда обсуждать государственные мероприятия, хотя и гордился своей административной опытностью.